можно я потрогаю, как шевелится мой ребенок?» Полли предостерегающе посмотрела на него и покачала головой, а затем сделала попытку прикрыть живот полами своего плаща. «Не смей никогда прикасаться ко мне!» «Ты права». Рауль отпрянул от нее в дальний угол, и только раздувающиеся ноздри выдавали его ярость. Сейчас он напоминал Полли опасного дикого зверя, попавшего в ловушку. В Вермонте он был совсем другим, но даже в самые хорошие моменты Полли сознавала, какая первобытная страсть, какой необузданный темперамент таятся в этом мужчине под маской преуспевающего бизнесмена и великосветского плейбоя. Она почувствовала, что, несмотря на страх, его мрачное обаяние действует на нее даже сейчас. «Отвези меня домой», — требовательно попросила Полли, «а завтра мы встретимся и поговорим». Рауль взял трубку переговорного устройства и сказал несколько слов своему шоферу по-испански. Услышав плавную чужую речь, Полли сразу вспомнила, как в Вермонте он разговаривал с Соледад. Каждый раз, когда в их доме появлялся Рауль, Соледад начинала нервничать и вести себя чересчур подобострастно, стараясь поменьше попадаться гостю на глаза. И только узнав правду, Полли поняла, что бремя чужой тайны и ненормальной ситуации оказались непомерным грузом для этой пожилой женщины, чего Рауль не учел. В его глазах Соледад была простой служанкой, существом низшего порядка, чьи чувства и переживания можно не принимать в расчет. Кроме того, он платил Соледад очень большие деньги за заботу о Полли, поэтому с присущей ему самоуверенностью даже предположить не мог, что именно она окажется слабым звеном в таком, казалось бы, налаженном механизме обмана. Мощная машина плавно тронулась с места. Полли очнулась от воспоминаний и вернулась к действительности. Рауль снова говорил с кем-то по-испански, но теперь уже по сотовому телефону. Из-за полуприкрытых век Полли изучала сидящего рядом мужчину, не в силах отказать себе в этом удовольствии. Прекрасно сшитый темно-серый костюм подчеркивал ширину плеч, мощную грудь. Кто этот незнакомец? Что она делает наедине с ним в роскошном лимузине? «Малышка, я совсем не боюсь твоих убийственных взглядов. При других обстоятельствах я бы запросто съел тебя на завтрак и даже не поперхнулся», — прозвучал у самого уха насмешливый голос. Полли дернулась от неожиданности. Пульсирующая боль в висках тут же напомнила о себе новым приступом. Это дружелюбное подтрунивание пробудило воспоминания о счастливых неделях в Вермонте и повергло в сомнение. Вот Рауль, нежный, смеющийся, беззаботный. Взгляд его лучезарных глаз теплый, будто прикосновение солнечного луча. А оказалось, что все это предназначалось отнюдь не ей, Полли, а маленькому существу, зреющему в ее лоне. Она была всего лишь инкубатором, который во имя будущего ребенка должен оставаться здоров, спокоен и доволен. Наивная. Она даже не заподозрила обмана. «Ты ужасно выглядишь», — сообщил ей Рауль. «Очень похудела и ослабла». Полли откинулась на спинку сиденья и устало прикрыла глаза. Теперь уже совсем равнодушно она подумала о том, какой же развалюхой предстала перед Раулем. Да какая разница? Она выглядела во сто крат привлекательнее там, в Вермонте, но он остался равнодушен. А потом она узнала унизительную правду. «Ты не получишь моего ребенка», — — звонко выкрикнула Полли. — Ни за что! — Успокойся, — остановил ее Рауль. — Ты должна подумать о своем здоровье. — Только это и интересовало тебя всегда, правда? Полли уже не могла остановиться. — Конечно, — согласился Рауль без колебаний. Полли поморщилась. От нового приступа боли у нее потемнело в глазах. Рауль открыл бар, смочил платок водой из бутылки и приложил к лбу девушки. От неожиданности Полли вскрикнула. «Я позабочусь о тебе? Ты бы видела себя! Просто живой труп!» Тоном обвинительно произнес Рауль, для вящей убедительности покачав головой. «Мне хочется наорать на тебя, заставить дрожать от страха. Но как я могу злиться, когда ты в таком состоянии?» Обессилевшая от боли, Полли посмотрела в тигриные глаза беззащитно и испуганно. Слабой рукой она сняла со лба влажный компресс. Рауль вынужден быть добрым по отношению к ней. Она понимала это, но его забота раздражала ее.